Глава 27. Апаликова советские угробили, но Чонкин им зачем-то был очень нужен живым, что все-таки смущало Джорджа Перла и давало основание думать, что чего-то он все-таки не додумал. Как-то среди дня он на Виллисе приехал за Чонкиным, велел ему быстро переодеться и повез военную комендатуру. Здесь Чонкина ждали два американских офицера и двое русских мужчин в одинаковых штатских костюмах. Оба были невысокого роста, оба весьма упитанные. Видимо, ни в ленинградской блокаде, ни в Освенциме им побывать не пришлось. Георгий Иванович их представил. — Вот, Ваня, эти господа или товарищи, представители советской консульской службы, хотят с тобой поговорить. — Так я вас понимаю? — обратился он к русским. — Именно так, — важно отозвался тот, кто, судя по поведению, седым вискам и тупому выражению лица, был старшим. — Ваня, — вмешался Георгий Иванович, — я тебе напоминаю, что ты находишься на территории, контролируемой Соединенными Штатами Америки, и под защитой американских законов. Свою судьбу ты имеешь право решить сам, как захочешь. — Я протестую, — сказал старший. — Вы оказываете давление на гражданина СССР. — А я не оказываю, — возразил Георгий Иванович. — Я разъясняю ему его права. Ваня, пока ты у нас, ты можешь ничего не бояться. — У нас длинные руки. Разглядывая висевший на стене скромный пейзаж, ни к селу, ни к городу в полголоса и как бы сам себе заметил младший русский. Чонкин посмотрел на его руки с удивлением и подумал, что врет, не такие уж они и длинные. — Господа, — опять вмешался Георгий Иванович, — займите свои места. Вы здесь. Ты здесь, — указал он на разные стороны стола. — И можете обратиться к господину Чонкину, но без угроз. — Да-да, конечно, — пробормотал старший и повернулся к Чонкину. — То есть, Чонкин, мы с вами встретились по поручению советского руководства. Мы знаем, что вы оказались в американской зоне не по своей воле, а в результате предательских действий вашего командира, полковника Апаликова. Вы знаете, что с ним после этого случилось. Падки до сенсации западные газетенки пишут, что мы его отравили, но это не мы. Я думаю, что это сделали западные спецслужбы для того, чтобы подозрение пало на нас. — Не говорите чепухи, — сказал Георгий Иванович. — Мы, — продолжил старший, — отвергаем террор как способ достижения политических целей. Мы действуем исключительно методом убеждения. Мы Апаликова не убивали. При этом второй стал подмигивать Чонкину, как бы говоря, — Убивали, мочили тебя, суку, пришьем обязательно. — У нас длинные руки, — сказал он как бы сам себе. — Вас, — вел свою линию первый, — мы ни в чем не виним. Мы знаем, что вы честный советский воин, патриот. Вы на чужой территории оказались случайно и мечтаете вернуться на родину. — Так вот, Ваня, — перешел он на прочувствованный тон, — родина протягивает тебе руку. — У нас длинные руки. — Третий раз пробормотал младший. — Вот, Ваня, подпиши, — сказал старший и положил перед Чонкиным лист бумаги с каким-то текстом. — Это что такое? — насторожился Георгий Иванович. — Заявление для прессы. — Позвольте. Георгий Иванович взял заявление и стал читать. — Господа журналисты, как известно, я, Иван Васильевич Чонкин, гвардии рядовой победоносной советской армии, в результате предательского поступка моего командира, бывшего полковника Апаликова, оказался в американской зоне оккупации Германии, где различные враждебные Союзу СССР силы пытались склонить меня к измене родине. Я должен со всей решительностью заявить, что усилия этих господ совершенно напрасны. Будучи беспартийным советским человеком, я, тем не менее, являюсь патриотом своей страны, всем сердцем преданным нашим коммунистическим идеалам и лично товарищу Сталину. Вам, господа, воспитанным в системе иных ценностей, может быть, не понять моих чувств и моих поступков, но я возвращаюсь на родину. — Угу, — заключил чтение Георгий Иванович. — Сильно написано. И что ты, Иван, по этому поводу скажешь? Иван задумался. В этом месте, если дать возможность, задумайтесь и вы. Что мог ответить Чонкин в таких условиях? Покорно согласиться со своей участью и поехать из американского лагеря для перемещенных лиц в советский для врагов народа? Нет, господа. Чонкин, конечно, никогда не слыл крупным мыслителем, а в глазах некоторых людей вовсе был чем-то вроде Иванушки-дурачка, но ведь и Иванушка-дурачок тоже был дурачком только поначалу. А когда жизнь его чему-то учила, учился и кое-чего в жизни достиг. Так и Чонкин. Выслушав предложение вернуться на родину, он глубоко задумался и попытался представить, а что такое для него родина? И перед его мысленным взором возникли лица старшины Пескова, капитана Миляги, лейтенанта Филиппова, полковника Добренького, прокурора Евпроксеина и прочих подобных должностных лиц, и у всех у них были длинные руки, и эти руки тянулись к его горлу. Правда, и туманный образ Нюры проявился где-то на заднем плане, но Нюра, как ему показалось, руками, глазами и общим выражением лица делала знаки: «Не надо, Ваня, не соглашайся. Не пустят тебя ко мне и житья не дадут». Заметив, что Чонкин колеблется, Георгий Иванович сказал: «Господа, я не могу принимать решение за господина Чонкина, потому что господин Чонкин свободный человек и волен распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Но мне кажется, что вопрос серьезный, и было бы справедливо дать господину Чонкину какое-то время на размышление». «А зачем?» — удивился старший из уговорщиков. «О чем тут думать? Ваня, я тебе еще раз напоминаю. Родина дает тебе шанс искупить свою вину и честным трудом заслужить прощение и доверие нашего народа. Любой человек, у которого есть хоть капля совести и любви к родине, немедленно воспользовался бы этим предложением и полетел бы на крыльях, пополз бы на брюхе». «У нас длинные руки», — напомнил младший. «Ваня», — перебил гостя Георгий Иванович, «напоминаю тебе, что ты свободный человек и имеешь право поступить, как хочешь. Можешь ползать на брюхе, а можешь, стоя на двух ногах, послать этих господ подальше». «Подальше?» — спросил Чонкин. «Это по матушке, что ли?» «Хоть по матушке, хоть по батюшке», — подтвердил Георгий Иванович. «А я заткнул уши». «Осторожней, Чонкин!» — вдруг испугался и закричал старший. «Не вздумай грубить! Я генерал!» «Ах, генерал!» — пробормотал Чонкин. «Ах, генерал!» — повторил он и вспомнил генерала, который с клочьями вырвал орден из его гимнастерки. «Ах, генерал!» — повторил он в третий раз. И вдруг в нем возникло желание совершенно неутолимое — сделать то, что ему подсказал Георгий Иванович. «А пошел ты, генерал!» — сказал Чонкин. Георгий Иванович действительно, как обещал, заткнул уши. Продолжение фразы не услышал и потому не мог быть свидетелем оскорбления советских парламентеров при исполнении ими служебных обязанностей. А когда отвел пальцы от ушей, услышал уже другой разговор. — Ну смотри, Чонкин, смотри, — сказал старший голосом, полным гнева и обиды. — Я с тобой говорил по-хорошему, как старший товарищ, как отец говорил. Я тебя предупредил, в какую ты падаешь пропасть. Я думал, что ты ненароком попал в трудное положение и протянул тебе руку. — У нас длинные руки, — не унимался младший. — Но ты мою руку отверг. Значит, ты сознательно решил продать родину, партию, лично товарища Сталина. И зачем? За что? Чем они тебя соблазнили? Жвачками, кока-колой, джином и тоником? Но это они сейчас с тобой цацкаются. А скоро, как только ты им не будешь нужен, потеряют к тебе интерес, выбросят на помойку. Ну, хорошо. Живи! — До поры до времени, — уточнил младший. — Но знай, что родина тебе твоего предательства не простит. Генерал выглядел разочарованным и даже несчастным. Возможно, явившись сюда, он надеялся, что уговорит глупого солдата и тем самым заслужит какое-нибудь поощрение в виде очередного ордена или разрешение вывести на родину что-нибудь из трофейных вещей. Чонкин лишил его этих надежд, и речь его далась ему нелегко. Произнося ее, он вспотел и стал носовым платком вытирать пухлые щеки и толстую шею. — Вы все сказали? — вежливо осведомился Георгий Иванович. И, не дождавшись ответа, заключил. — Ну что ж, господа, аудиенция окончена. — Но мы, — предупредил старший, — доложим нашему руководству, как наши так называемые союзники провоцируют наших военнослужащих на измену. С этими словами он повернулся, и товарищ его повернулся, и они направились к дверям, почему-то громко топая. А младший у самых дверей обернулся и в очередной раз впрочем, не очень уверенно, напомнил Чонкину про длинные руки.